Вы знаете, если так уж подумать, мы не вынесли со станции невообразимо много. Оружие, которое не впечатляло своей дороговизной или изысканностью, это были обычные рабочие лошадки. Дорога и алкоголь, которого в теории вообще не должно было быть на пиратской станции, оказалось всего несколько бутылочек и снова-таки у того доставшего уже капитана в сейфе. Снаряжение, которое, как я уже решил, я все скину посреднику гильдии, безвозмездно. Там не было ничего интересного. Снаряжение, которое мы сперли у Мола, вот там да, но его запасы еще и близко не иссякли. Отдельной статьей пошли почти 2 килограмма аурадийского лома, которые достали для нас наши же астродроиды из сгоревших остатков тел пиратов. Увидев измазанных в саже и грязи дроидов, Тини Настрова запретила им подниматься в таком виде на варяг, и те, обиженно пиликая, поехали принимать масляную ванну, которая тоже была в этом комплексе. К слову, ванна была здесь неспроста. Девчонки вскрыли небольшой склад, где в нишах на стенах стояло 10 деактивированных дроидов ГХ-1. Вот это была уже серьезная находка. Помимо того, что каждый такой дроид стоил порядка 23 тысяч кредитов, небольшая армия из таких же дроидов буквально недавно свергла чуть ли не целое планетарное правительство где-то во внешнем кольце. Об этом не было известно широкой общественности, но в кругах, к которым я имею честь принадлежать, обсуждения этого события шли уже несколько месяцев. И всех, конечно же, интересовал потенциал ГХ-1. Была ли это случайность, или закономерное последствие великолепного исполнения? Все, кроме явных последователей КНС, сходились во мнении, что не случайность. Утранк Роботикс, для которой двухметровый гуманоидный ГХ-1 стал заявкой на занятие ими ниши охранно-боевых дроидов, дела после военного переворота резко пошли в гору, и очередь на дроидов растянулась уже больше чем на полгода. Это был уже их второй такой крупный успех. До этого они произвели фурор штучными и невероятно дорогими дроидами-фехтовальщиками, которых как пить дать накупили себе все дарты по паре штук. Говорят, для рекламной кампании этого фехтуна привлекли даже какого-то джедая, уж не знаю, чем они его завлекли, и тот еле-еле одолел машину в честном поединке без светового меча. Это с активными системами невредительства у дроида, стоит заметить. Без них, страшно даже представить, что бы было. Странно, но торговая федерация, вместо того, чтобы поглотить в себя талантливых инженеров, начали гнобить их не финансово, а напрямую их продукт. То есть даже если в итоге Транк Роботикс и станет их частью, то ГХ-1 к тому времени все равно будет плохим бизнесом. Ну да хрен этих воротил поймешь. Обычные же рубаки были дроидом довольны. И вместо того, чтобы занять место элитных дроидов-охранников, ГХ-1 стали очень перспективны в качестве дроидов-солдат. Их брутальный массивный внешний вид этому только способствовал. Подкачали, правда, только ручные манипуляторы, на которых было всего 3 пальца. Ну да я уверен, что инженеры компании уже спешат над выпуском обновленной версии. Мне стало вдвойне интересно, что это за ребята с такими титановыми яйцами взяли на свой прицел целого джедая, и что сам джедай мог такого натворить, чтобы пираты вели его преследование. Слишком уж эта ситуация была настораживающей. Сами посудите. Статуя Джаббы, подгорный комплекс на непригодной для жизни планеты, прикрытие из 2 истребителей на Луне, 10 дорогих и пока что редких дроидов, а не какой-нибудь ли синдикат мы грабанули часом. Уж очень все это было круто для простой шайки пиратов. Эти тревожные мысли возникли спонтанно в моей голове и также быстро вылетели из нее, когда я стал думать, что с этими дроидами можно сделать. Активировать их просто так и здесь было страшно, они нас всех и положить могли. Мысль то вылетела, но до конца не исчезла, оставив после себя неприятное чувство того, что здесь что-то не так. Больше половины суток мы потратили на сбор трофеев, и таки да, если не считать статую, то дроиды пока что были самым ценным нашим приобретением. Рури обещала, что по прибытию домой займется их проверкой, и если матрица их подчинения чисты, то можно будет попробовать их включить и настроить хозяйский доступ. Сейчас-то Грута сидела за пультом управления с датападом в руках и занималась взломом охранной системы той самой комнаты за дверью в длинном коридоре. Все остальное было уже собрано и погружено на корабль. Варягам вот, кстати, теперь тоже нужно будет заняться. Помимо того, что у него повреждена одна дюза, я твердо решил, что пора легкому транспортнику обзавестись зубками. 2 бластерные пушки снизу и сверху не в счет, последние и пока что, слава богу, единственный опыт космических боев показал мне, что варяг это не более чем красивый гроб, для всех внутри него находящихся. Если бы не джедай, те два истребителя разорвали бы нас в мясо и даже не заметили бы. Тини уже озадачилась созданием компактного авианосца для разведывательных дроидов, значит, нужно было обратиться на верфи самостоятельно. Благо с прошлого раза остались контакты, ну да этим я уже займусь только когда на Ортмантилу вернусь. Сашуль, а я кажись все, Рури повернулась ко мне сидя в кресле. Я в тот момент как раз устало развалился на диване за ее спиной. Грибанная ванна для дроидов сломалась, и если въехать в нее дроиды смогли, то выехать уже не получилось. Пришлось руками доставать. Но кто у астродроидов нет, чтобы просто перешагнуть невысокий парапет? В каком смысле? Не сразу въехал я. Деактивировала систему безопасности. По идее турели больше не должны сработать. Умничка. Я сделал вид, что пытаюсь дотянуться до нее, чтобы обнять. Хоть между нами и было порядка 5 метров, но сил во мне типа не хватает. Тагрута все прекрасно поняла и, встав с кресла, побежала ко мне. Взяв разгон, она прыгнула и приземлилась прямиком в мои крепкие объятия, для того чтобы сию же секунду впиться в мои губы. Остальные девчонки в этот момент отсутствовали, занимаясь сортировкой и раскладкой всего награбленного на корабле. В теории я должен был это делать, но я уже говорил вам про астродроидов. Саш, спустя несколько минут Тагрута от меня отлипла и сразу взяла быка за рога. Атисса вот нам рассказывала, что ты многому научился, пока нас не было, в управлении силой там, штучками разными. Тренировки проводишь интересные, Тисса рассказывала. Вот, кстати, спасибо, что напомнила, вспомнил вдруг я. А чего это ты тут меня совращать собралась? Разве ты моя первая леди на эту неделю? Как-то я от радости встречи забыл этот момент уточнить, все равно не до потрохушек было. Не, помотала головой Тагрута. Мы решили, что в этом больше нет необходимости, раз теперь мы семья. Каждая может быть с тобой тогда и где пожелает, если, конечно же, этого пожелаешь и ты. Вот как, протянул я, а я уж было привык, что вы сами выбираете, кто меня будет сопровождать. Мы всегда можем выбрать среди нас главную женщину, которая в будущем может стать нашей старейшиной. Тогда, нет, постой, Рури приложила свой пальчик к моим губам, я неправильно выразилась. Всегда, но после выполнения важного условия. Какого такого условия? Женщина должна забеременеть от своего мужчины, сказала тихо Тагрута и поспешила спрятать от меня свои глаза. Ну, приплыли. Ясен пень, у нормальных женщин и быть иначе не может. Но я надеялся, что такой разговор будет поднят не раньше, чем через несколько лет. В конце концов, мы разных рас и я понятия не имел, как работает в таком случае скрещивание. Против самих же детей я против не был. Но уж точно не сейчас. Так, Александр, нужно срочно уводить разговор в сторону. Ну, до этого еще не близко, так что чего зря время тратить на ненужные нам пока что детали. Да, я погладил рожки Рури. А вот касательно Тиссы, тут она вам не соврала, хмыкнул я, кое-чему научился. Показать, сейчас, громко зашептала Тагрута. Ну, давай, ну, тогда держись. Я был вымотан физически, но ради попытки отвлечь Рури от глупых мыслей, можно было пойти и не на такой подвиг. Да и к тому же сила это нечто иное, она завязана на духе, а не на физических показателях носителя. Правда, мне пришлось снова сделать шаг назад в технике и закрыть глаза ради концентрации, но черт с ним, с моим эго. Только-только я дотянулся до девичьей груди, мысленно провел рукой по ее животику и уже начал спускать вниз, как вдруг Рури сильно застонала и стала изворачиваться в моих объятиях. Что случилось? Не въехал я сразу, а я уже все, тяжело выдохнув, улыбнулась мне Рури. Это я так хорош, или сила? Нет, в смысле да, извини. Просто все время нашей разлуки я ждала только твоего внимания, как и остальные девчонки. Поэтому в первый раз вышло так быстро. Но это не значит, что ты и потом так просто от меня отделаешься. Тагрута поцеловала меня в нос и, повернувшись на другой бок, села на диване. Готов узнать, что находится в той комнате. Посмотрела она на меня. Только ради нее мы все еще здесь. Я тоже поднялся. Мы снова собрались все вместе и встали у входа в короткий коридор. Дроид-тестировщик уже был заряжен и оставалось только опустить его на пол и посмотреть, что будет. Собственно, это я и сделал. Ну, вроде как все нормально, сказала Юта и посмотрела на меня, когда дроид доехал до противоположной двери и возмущенно заматерился, когда не обнаружил там обещанной ему грязи. Он беспрепятственно поехал обратно. Стало быть, и я пойду, я сделал шаг, но тут вдруг словил дежавю, когда Шати снова схватила меня за руку и остановила. «Может быть, лучше я?» – предложила она с любовью в глазах. Я ничего не ответил, и о переполняющих меня в тот миг чувствах свидетельствовали только сильно расширившиеся ноздри, которые жадно вдыхали и выдыхали воздух. «Прости», – Тагрута поспешила отпустить мою руку и отвернулась. Я посмотрел на остальных девчонок, они тоже не стремились встречаться со мной взглядом. «Воительницы, блин!» Повернулся к коридору и сделал шаг. Сложно было понять, к чему нужно было приготовиться в этот момент. То ли к смерти, то ли к боли, то ли еще к хрен знает чему. Но я приготовился. И, как оказалось, напрасно. Турели не сработали и не разорвали меня в клочья. Рури справилась. Обернувшись к девчонкам, я им задорно подмигнул и направился по коридору к двери. Тагруты же остались по-прежнему у входа в коридор. Это было оговорено заранее. Световой меч в моей руку зажегся, и я легко вставил лезвие в металл у двери, которая оказалась не такой уж и толстой. Быстро проделал разрез во всю высоту и ширину и еле успел отскочить назад, когда оплавленный кусок металла стал заваливаться на меня. Ну, что тут еще можно было сказать об увиденном? Очередное бинго. Правда, после статуи Хатта это бинго было явно меньших размеров, но все же было. Внутри комната оказалась разделена на три зоны. Справа стояла аккуратно оформленная типа кладовка с множеством полок, на которых хранились сотни, если не тысячи республиканских кредитных слитков из ауродия и других металлов, в том числе и отдельные слитки из чистого ауродия. Слева было установлено много подвесных ячеек, в которых за воздушным щитом хранились настоящие картины. Я видел только ребра рамок этих картин, но вряд ли бы пираты хранили таким образом что-то дешевое и никому не нужное. Впереди же меня была еще одна дверь, по бокам от которой стояли. Твою мать! Я резко прыгнул назад, но зацепившись ботинком за оплавленный кусок двери, споткнулся и покатился по нему в коридор. Ай, че черт, еще и обжегся. Да, маневр мой оказался далек от красоты. Да, потом я буду плакать под душем, обняв коленки от такого позора. Но блин, лучше уж так, чем попасть под шальной выстрел дроида часового ИК-86. Именно они стояли по бокам второй двери, которых я не заметил из-за цвета их корпуса, что сливался с цветом стен. Да и глаза их на цилиндрической башке не горели красным светом, что тоже добавляло свои плюсы к маскировке. Черт, но они, наверное, деактивированы, ибо не бросились за мной следом и вообще никак не проявляли любопытства к тому, кто вошел в охраняемую ими комнату. К слову, хорошо еще, что это оказались именно ИК-86, а не более продвинутые ИК-88. Вообще странно, почему местные управленцы выбрали именно шестерку. Это же дерьмо мамонта. Или другого ничего под рукой не было. Я обернулся к столпившимся у входа в коридор тагрутам и показал им рукой все. Мол, нормально. Они вообще умнички, что не бросились ко мне на помощь, мало ли что могло случиться. Я поднялся на ноги, проверил обожженный локоть правой руки. Уже появились волдыри, но в целом нормально. Кожа слазить не собиралась, а с остальным Юта справится. Да и с кожей бы справилась. Не знаю, почему я так сказал. И, взяв в одну руку пистолет, а в другую неактивированную рукоятку светошашки, снова вошел в хранилище. Медленно, осторожно, шаг за шагом я двигался вперед. Ну не может же быть, что командир комплекса забыл активировать охранных дроидов. Не могут ведь боги быть ко мне так добры? Лично я точно знал, что у богини Фортуны помимо прекрасного личика есть еще и не менее прекрасная попка. Правда, легче от этого в случае нацеленной тебе в переносицу попки не становилось. Шаг, еще шаг, я уже почти подошел к двери, и теперь дроиды возвышались надо мной по обе стороны от меня. Я парнем был не низким, но мне казалось, что они были выше минимум на мою голову. Замок на двери был открытым, это хорошо было видно по индикации на панели управления слева от нее. Я потянулся к ней рукой, и тут вдруг произошло то, чего я и ждал, но к чему оказался не готов. Сама сила не иначе подсказала мне, что дроиды активировались, ибо я их уже не видел, нацелив свой взгляд на панель управления. Но я почувствовал, как их механическая начинка наполнилась энергией, хлынувшей из реакторов, и мой палец на кнопке активации меча сам нажал эту кнопку. Я махнул мечом, и обрубок ствола бластерной винтовки Е5, который уже целился мне в висок, отлетел в сторону. Правда, это не спасло меня от сильного удара в грудь, и тогда уже я отлетел назад и упал на пол. Че черт, больно то как. Одет-то я был не по-боевому, а в обычную рубашку и штаны. Второй ИК-86 решил исправить оплошность своего напарника и направил на меня ствол своей винтовки. Ситуация резко из непринужденной превратилась в отчаянную. Я вытянул перед собой руку с мечом, пытаясь защититься. Умом-то я понимал, что полоска лазера не прикроет все мое тело, но дух мой и сила во мне имели свои взгляды на происходящее. Дроид выстрелил, и заряд плазмы врезался об поверхность клинка и отрикошетил в потолок. Еще один выстрел, и снова меч меня спас. Я сам не понимал, как моя рука успевает передвигаться, ставя меч напротив летящей в меня смерти, но старался не мешать этому. Правда, долго так продолжаться не могло. Видя, что пациент почему-то не умирает, второй ИК-86 пошел на меня. Я испуганно посмотрел на него, и тут-то моя концентрация дала сбой. Следующий выстрел дроида нашел свою цель, и я взвыл раненым зверем от взорвавшегося дикой болью правого бедра. Сука! Приближающийся ко мне дроид внезапно совершил ошибку и встал на линии огня своего напарника, тем самым невольно спасая меня от решающего выстрела. Но не для этого он ко мне приближался. Из-за пелены боли перед глазами я увидел, что он поднял свои манипуляторы вверх и явно готовился обрушить их на меня, размозжив меня словно букашку. Я успел перекатиться в сторону в последний момент, и пол подо мной дрогнул, когда ИК-86 обрушил на него свои кулаки. Я увидел, как второй дроид снова берет меня на прицел, и перекатился обратно. Взмахнул наотмашь мечом и одним движением лишил склонившегося дроида рук и ног. Он заискрил, задымился и рухнул на пол, чуть было не придавив меня, но, вместо этого, послужил мне каким-никаким, а прикрытием от еще двух выстрелов оставшегося ИК-86. Ситуация была скверная. В голове мелькнула была мысль о пистолете, который я держал до начала потасовки в правой руке, но там его не оказалось. Выронил, наверное, когда словил грудью несколько килограммовый кулак дроида. Меня спасла Шати, которая вместе с остальными тагрутами плюнула на мой приказ не идти следом за мной, что бы ни случилось. Она вбежала в комнату и открыла огонь из славной, но очень тяжелой для такой хрупкой девушки бластерной винтовки ДЛТ-20А. Даже несмотря на то, что Шати предпочитала держать себя в спортивной форме, ствол оружия в ее руках невероятно сильно гулял, и из нескольких десятков выстрелов в дроида попало от силы 2. И где она вообще нашла эту базуку? Дроид пошатнулся от неожиданных мощных попаданий и обратил свое внимание на вбежавших тагрут. Он прыгнул в сторону, уходя с линии огня, хотя та и была такой чисто условно, и направил на девчонок свою винтовку. Вот чего-чего, а этого я позволить ему не мог. Но боги снова были милостивы ко мне, и попка Фортуны сменилась на ее личико. Как только ИК-86 поднял свой манипулятор, в котором была винтовка, готовая к выстрелу, в нем что-то надломилось и, хрустнув, рука дроида сломалась, переломившись надвое. Видимо, одно из попаданий тагруты оказалось не таким уж и безобидным. Я, зарычав от боли, поднялся на ноги и поспешил к чертовому дроиду, чтобы добить его, что успешно и сделал. Взмахнув всего один раз мечом, я перерубил выставленную для защиты ИК-86 вторую руку и его самого, и был таков. Финитом ля, Саша. С ужасом в глазах девчонки бросились ко мне, когда я выключил меч и как куль с дерьмом рухнул обратно на пол. Юта среди них была первой. «Еще где-то кроме бедра есть раны?» — спросила она, разрывая на мне рубашку и осматривая мое тело. «Кажется, нет», — просипел я. Боль была такая, что хотелось орать, но в присутствии девчонок я себе не мог этого позволить. Кость, ноги цела. «Было бы это не так, ты бы не смог встать на ноги», проговорила сосредоточенно тагрута с закушенной губой. Она расстегнула ремень штанов и аккуратно их с меня стащила. Рана хорошая, на внешней стороне бедра. Крупные мышцы не задеты, как и артерии. Можно обойтись без восстанавливающей операции. Бакты будет достаточно. Тисса, беги на корабль, мне срочно нужны носилки и аптечка. Я ей помогу, сказала теней, и девчонки выбежали в коридор. Как ты, Сашенька? Остальные тагрутки склонились надо мной. Работа Юты уже пока что закончилась. Кровь останавливать не нужно, плазма сама прекрасно с этим справилась, оплавив рану и края. Оставалось только ждать и усиленно меня жалеть. Но, честно скажу, я бы сейчас предпочел побыть одному. Охренительно, красавицы, попытался улыбнуться я, чтобы не обидеть моих девочек. Каждый месяц так делать, это, конечно, перебор, но вот раз в полгодика процедуру можно повторять. Девчонки благоразумно промолчали. Буря присела на пол позади меня и заботливо водрузила мою голову себе на ноги. Стало чуть комфортнее. «Может быть, воды?» – спросила Шати. «Давай», – я непроизвольно облизал засохшие губы. «Сейчас принесу». Тагрута выбежала. «Сашуль, а ты не против, если я?» – заговорила Рури, которая до этого сидела рядом со мной на коленках и держала меня за руку, но чьи глаза постоянно метались между мной и дверью, которую охраняли те дроиды. «Вот же неутомимый у нее моторчик в заднице. Давай», – кивнул я. «Самому очень интересно узнать, ради чего в моем теле появилась еще одна дырка». Тагрута улыбнулась и, поднявшись на ноги, подбежала к двери. Она нажала на кнопку и благоразумно отпрыгнула в сторону за стену, но ничего страшного не случилось. Тогда она заглянула внутрь, потом с разочарованной мордашкой посмотрела на меня с девчонками. «А там ничего нет. Как ничего? Прям вообще? Как-то даже обидно было пострадать ни за что. Я-то надеялся как минимум на вход в местный клондайк. Ну, в смысле из ценностей», — уточнила Рури. «Здесь маленькая комната с пультом управления и, кажется», — задумчиво проговорила она, входя внутрь. «Эй, не выдержал я затянувшегося продолжения. Что кажется то, Саша, это пункт дальней связи». Тагрута выбежала обратно в комнату с перекошенным от страха лицом. «И что?» — не понял я. «Боль в ноге, схватка с дроидами. В общем, я пока дурачок, а то, что все это время велась передача на планету Дантуин. Это аграрный мир в два раза дальше от нас, чем Орт Мантил», — услужливо подсказала мне Юта. «И что?» — снова не понял я. «Нет, честно, шестеренки в мозгах пытались вращаться, но выходил из этого пшик. А то, что передача сигнала была начата примерно в момент вашего с джедаем боя. Это может быть сигнал тревоги, и сейчас сюда мчится подмога». Испуганной скороговоркой выпалила Тагрута. «А мы здесь уже почти два дня, верно? Как думаете, девочки, сколько им до нас лететь?» «Мы находимся достаточно далеко от Дантуина», — спокойным голосом заметила Бури. «Даже нам на скоростном курьере от Итера лететь нужно было больше суток. Время наверняка еще есть, но задерживаться здесь нам точно не стоит». «Мля», — протянул я разочарованно. «А у меня были планы на этот комплекс. Теперь же взрываем», — догадалась Юта. «То мы, часть 13 я». «Напрочь», — кивнул я. «Вот». В комнату вбежала Шати со стаканом воды в руках. Я его с благодарностью принял и за пару глотков осушил до дна. «Спасибо, красавица». Я отдал ей стакан. «А теперь беги на варяг за грузовой тележкой. Нужно забрать со склада станции канистры с райдонием и расставить их везде». «Хорошо», — Шати быстро закивала, не требуя от меня подробностей. «А ты, солнышко», — я закинул голову вверху, чтобы увидеть Бури, — «сбегай в наш оружейный склад и возьми там всю взрывчатку, что у нас есть». «Думаешь, будет немного?» — усомнилась она. «Как бы ни оказалось мало. В общем, бери все, а я потом постараюсь пропрыгать на одной ноге и все установить». «Не нужно, мы умеем». «Во как? Ну ладно. Рури, малышка», — я повернулся к младшей сестре Бури, — «ты, я надеюсь, еще не прервала сигнал передатчика?» «Нет, Саша». «Хорошо, и не трогай его. Пусть все будет как есть. Сможешь подвязать сигнал открытия створок ангара к сигналу на подрыв взрывчатки?» «Запросто», — кивнула Рури. «Может быть, с задержкой? Давай, только не больше минуты, а то вдруг еще найдут наши гостинцы, а так хотя бы приземлиться успеют». «Все сделаю». Страх из глаз Тагруты пропал, и она выбежала из коридора. Вслед за нее выбежала и старшая сестра, предварительно аккуратно вернув мою голову обратно на пол. Не успела Юта занять место Бури, как в дверь вбежала запыхавшаяся Тисса с аптечкой в руках и поспешила ко мне. «Тини с каталкой сейчас будет», — ответила она на немой вопрос нашей врачевательницы. «Юта, родненькая моя, вкали мне обезболивающее, я тебя прошу». Моя выдержка треснула, когда я увидел аптечку. Терпеть и дальше боль уже больше не было сил. «Да, Саш, сейчас». Чуть больше 3 часов ушло у девчонок на исполнение отданных мною приказов и на сбор оставшихся трофеев. После чего мы наконец-то покинули эту вонючую планету, у которой даже своего имени не было, и незамедлительно вошли в гиперпространство. Слава богу, поврежденная двигательная установка этому не помешала. Та комната помимо дырки в моего ноге принесла нам еще около 30 миллионов кредитов в слитках, порядка 5 дополнительных килограмм мауродия, ну и плюс картины, которых оказалось 19 штук и ценность которых только предстояло узнать. До Орт Мантила нам лететь было почти 4 дня. Девчонки коллективно решили, что к черту оставленные в академии личные вещи, чай не бедствуем, дома купим себе все, что нужно. Хорошее решение. Это сократило наш путь не меньше, чем на пару-тройку дней. Я лежал в своей кровати. На ноге у меня была крепкая повязка, под которой Бакта творила свои чудеса. Помимо мази, я ее еще и внутрь принимал. Пару таблеток в день, не больше. В руках у меня был холодный сок какого-то неизвестного мне фрукта, и передо мной на том самом ковре, который девчонки незамедлительно расстелили в моей каюте, собрались тагруты, которые делали друг другу новые татуировки. Они вообще не отходили от меня ни на шаг и даже ели вместе со мной, а не на камбузе. Соскучились очень, да и переживают сильно. Все же я в плане ранений невезучий. Это уже не первый, словленный мною бластерный снаряд, если с одной стороны посмотреть. С другой стороны, я был все еще жив. Девочки были полуголые, в смысле с голыми попками, так как именно оттуда брала начало их новая и теперь общая для всех татуировка, которая одной непрерывной линией должно была опоясывать ноги и потом подниматься вверх до самой головы. Я не знаю, это все тагруты так умеют, или мне мои попались с особым талантом, но стиль тату не был похож ни на один известный мне из моего мира. Казалось бы, что сложного и красивого можно сделать из одной линии? А нет, получилось целое искусство и загляденье. Линии были контрастно белыми, тонкими, и они подстраивались под изгибы тела, не искривляя его, а наоборот, как бы дополняя, придавая объем. Но не объем толстоты, а объем заметности, что ли. Не знаю, как объяснить, но выглядело очень красиво. Техника нанесения краски тоже была иной. Никаких тебе иголок и гудящих машинок. Нет. Простая чашечка, в которой замешивались ингредиенты, и кисточка с длинным и очень гибким ворсом. При этом краска тагрут намертво цеплялась к коже, оттереть было невозможно. Я уже проверял. Ах да, и снималась краска тоже очень просто. Бралась еще одна емкость, и в ней размешивалось новое вещество. Затем девчонки брали тряпочку, макали ее туда и одним движением убирали как старые тату, так и участки новой, которые вышли некрасиво. Чудеса. Я же все это время развлекался не только новым для себя шоу в исполнении полуголых красавиц, но и манипуляцией с силой. Нога моя уже не болела, спасибо Бакте, разум был ясен, а возбудившись от увиденного, сила во мне сама жаждала действий. И вот теперь раз в несколько секунд то одна, то другая тагрута испуганно ойкали и айкали, когда я силой дотягивался до них и что-нибудь щипал им, гладил, потягивал. Ну это же невозможно, воскликнула Юта, когда я в очередной раз ущипнул ее за набухший сосок на груди, и ее рука снова дернулась. Линия на ножке тени получилась кривой. И воскликнула Юта это то ли возмущенно, то ли возбужденно. Сложно было сказать. Ее ауру я не видел. А, нет, явно возмущенно. Причем очень. Юта поднялась на ноги и с кисточкой в руках уверенно пошла ко мне. Я смотрю, ты уже хорошо себя чувствуешь. Да, с угрозой в голосе сказала она, медленно приближаясь ко мне. Настроение у тебя игривое. Ножка не болит? Юта сочувственно наклонила головку в сторону. Да это я. Как бы нет, не болит. Я поспешил отставить стакан с соком на тумбочку и схватил одеяло двумя руками как нечто, что сможет меня спасти. А ты знаешь, что татуировки должны на себя наносить не только женщины, но и мужчины семьи. Да ладно, удивился я, но явно перестарался. Об этом свидетельствовал носик тагруты, который, как и мой ранее, яростно вдыхал и выдыхал воздух. Но у меня же нога перебинтована, да и на живот сложно будет перевернуться. Может потом, а? Взмолился я, но Юта была неумолима. А тату мужчин начинается с его пениса. Веско заявила она и прыгнула на меня, да так аккуратно, что не задела раны. Высовывай язык, воскликнула тагрута и звонко рассмеялась, сидя на моей груди. Остальные девчонки ее в этом дружно поддержали. Вот даже как-то вдруг обидно стало. Я им, понимаешь, цивилизацию в мир несу, а они шутить некрасиво вздумают. Если такое спускать с рук, то рано или поздно я услышу от них, что и минет это не удовольствие для женщины, а одолжение мужчине. Нет, срочно нужно наказывать. Жестко. Сила под бустом от дикого возбуждения взорвалась во мне, и в тот же миг Юта вдруг поднялась в воздух. Глаза ее были в этот момент, словно у анимешной девчонки, хотя, не только у нее, остальные-то грудки тоже обалдело притихли. Одно дело слушать рассказы от Тессы, другое дело самим все наблюдать. Кстати, Тесса в этот момент радостно захлопала в ладоши, выкрикнула громко «ЕС!» и куда-то выбежала из моей каюты. Я же, подняв затихшую-то груду в воздух, плавно перенес ее чуть в сторону и аккуратно опустил на ковер. «А ну-ка, красавицы, сядьте в полукруг, скомандовал я. Девчонки моментально подчинились, чуть было драку не устроив на ровном месте. Это так бури с шати на одно место целили. Я вообще смотрю, эти две мадамы в последнее время что-то часто цапаться с друг другом начали. Нужно будет обязательно разобраться с этим, но уже потом. Эх, не получилось мне избавиться от картинности, и все же пришлось вытянуть в их сторону руку. Так стало легче сконцентрироваться. Я мысленно потянулся к ним, к их телам. С кого-то одежду сорвала моя сила, кто-то из девчонок успели сделать это сами, не порвав любимой вещи. Я прикрыл глаза, тут уже сомнений не было, что иначе не получится, охватить всех и сразу. Начал усиливать концентрацию, как вдруг в каюту с криками «Подожди!» ворвалась Тесса с камерой в руках и на штативе. Я хмыкнул. Вот продуманная девчонка. Бизнес-леди, блин. Всего несколько секунд прошло от начала моей планомерной работы, и первой не сдержалась Юта, громко закричав и задрожав. Она упала на пол. Следом девчонки посыпались одна за другой. Я потянулся и к Тессе, но нашего спонтанного оператора было этим уже не удивить. Она стойко выдержала нахлынувший на нее оргазм и продолжила снимать. «Это было круто», — сиплым голосом сообщила мне Юта, когда последний по понятным причинам застонал Ируи. «Это только начало», — заявил я с кровожадной ухмылкой и с новой силой ударил по девчонкам. Ох, сколько раздалось приятных мужскому слуху стонов. По итогу проведенной сессии оказалось, что из 20 обещанных мною часов премиум-контента, 3 мы уже записали. Хорошо. Глава 10. Эх, дом наш родной, Йортмантилу. Словно столетие тебя не видел. Погода в окрестностях Уэрлпорта была прекрасной, и на розовом небе не было ни одной розовой тучки. Мы пролетели над столицей и направились к столкнувшимся двум горным кряжам, в долине которых и расположился Уэрлпорт. Там у нас был скромный участок земли и не менее скромный домик, квадратов 600 всего. Вообще Ортмантил в этом плане была особой планетой. Несмотря на промышленную развитость и большое население, правительство планеты по-прежнему позволяло людям обзаводиться частной собственностью за пределами городов. Вместо того, чтобы насильно запихивать всех в мегаполисы, чтобы таким образом максимально плотно контролировать любое коммерческое предприятие. Домик этот мы прикупили на деньги того убитого мною Твиллика год назад. Оказалось, он додумался украсть у меня девчонок в день передачи заработанной квартальной выручки. Зря он не подумал тогда, что я рискну отправиться за ним на своем варяге и не постесняюсь устроить мини-войнушку в пределах большого города. Снял я с него тогда примерно 500 000 кредитов, на которые и был куплен дом. Закуплено оборудование для первых съемок порно и отправлены в академию девочки. Правда, не обошлось без проблем. Или вы думаете, что никто не искал того придурка, который столько трупов после себя оставил? Искали и еще как, и даже почти нашли. Но я вовремя догадался вступить в ряды гильдии охотников и быстро выполнить для них проблемный контракт по тому самому устранению должника хаттов. Вся проблема крылась в том, что он скрывался на самом последнем этаже жилой высотки почти в центре города, и достать его было нереально. Так думали в гильдии, из-за этого репутация гильдии в этом квадранте космоса медленно, но уверенно падала. Я же вопрос решил кардинально. Я просто заминировал по самое не могу здание, а потом с помощью нанятого спеца взломал систему оповещения пожарной тревоги, дождался разгара рабочего дня и активировал тревогу. Затем проследил, чтобы все жильцы покинули здание, и взорвал его к ядрене фене, вместе с оставшимся наверху должником. Слава всем богам, но никто из гражданских не пострадал в тот день. Но ужасы я нагнал на город знатно. Гильдии наемников очень понравился такой мой ход и, окрестив меня сумасшедшим, они приняли меня в свои ряды. Хотя обычно эта процедура занимала несколько лет. И именно благодаря гильдии и моего в ней официального участия я сумел щелкнуть по носу всем любопытным, кто потянулся узнавать, что это за такой знакомый корабль у меня в ангаре стоит и на какие такие шиши я дом себе купил. Если кто не понял, гильдия просто впряглась за меня как за своего человека, и вопросы ко мне у синдиката Краймера как-то вдруг бац, и все куда-то резко испарились. Ведь как ни крути, а по понятиям это именно они моих девочек украли, и я был в своем праве, когда истребил их под ноль в том цеху постобработки. Но вести себя по понятиям с одиноким пацаном — это западло. Другое дело с уважаемой организацией. Ангарные створки, установленные в земле позади дома, разъехались в стороны, и буря плавно посадила варяг в небольшой ангар, который был сконструирован специально для него. Она нажала пару кнопок, и рампа корабля опустилась. Из коридора позади раздался радостный вереск Тессы и Рури, которые первыми помчались к лифту, ведущему в дом. Нам из кокпита было хорошо видно, что они еще и соревновались, кто добежит первый. Я улыбнулся. Мне было приятно, что девчонки так вольно ведут себя в моем присутствии. Я как-то был свидетелем того, как Тесса общается со своими актрисами и прочим персоналом студии. Ну это прям настоящая бизнес-леди, серьезная женщина. Со мной же она вела себя как девочка. И ровно это же можно было сказать и про остальных. Мне это очень льстило. Хотя, если подумать, будь это иначе, были бы мы вместе. Сашуль, от мыслей о прекрасном меня отвлекла Бури. Ты не передумал. Точно сейчас улетаешь? Может, хотя бы денек побудешь дома, прежде чем в работу с головой нырять? Да я и так 4 дня только и делал, что отдыхал, ответил я, поднимаясь со своего кресла. Было трудновато, дырка в ноге никуда не делась, но сильный обезбол, бакта и палочка, делу в вопросах моего передвижения очень помогали. Нужно увидеться с посредником, скинуть ему барахло и наверх залететь. Я отправил запрос господину Данши, он подтвердил, что сможет сегодня со мной встретиться. Эх, вздохнула Бури, а я так хотела, чтобы мы все вместе полежали в нашей большой постели, чтобы не нужно было никуда идти, и чтобы слуги-дроиды приносили нам еду и напитки. Все так и будет. Я нагнулся к девушке и поцеловал ее в ушко. Нам же еще снимать и снимать, хмыкнул я. Да нет, Тагрута махнула рукой. Съемки это одно, а вот так, для души, для себя. Ну ты чего, удивился я, с трудом нагибаясь, пытаясь заглянуть ей в глаза. Расстроилась так, как будто мы завтра расстаемся. Все у нас будет, и для души, и для дела, и для чего угодно. Только с неотложными делами порешаю. Ну чего ты, прости, по щеке Тагруты скатилась одинокая слеза. Просто очень сильно по тебе соскучилась за эти полгода. Она потянулась ко мне и крепко обняла. Ну, началось. Будучи с одной только Тессой, у которой сама натура не дает ей грустить и впадать в меланхолию, я уже и отвык от женских слез и перепадов настроения. Ну да чего уж теперь, назвался груздем, полезай в корзину, как говорится. Какое-то время я потратил на то, чтобы успокоить Бури и поднять ей настроение, а потом при помощи наших домашних и сервисных дроидов мы с девчонками быстро разгрузили варяг, оставив в нем только ненужное нам снаряжение. Даже спидер забрали из трюма, он будет только мешать при модернизации. Также забрали все свои личные вещи, опустошили тайники, где я держал голокроны и немного кредитных слитков. В общем, подготовили корабль к тому, что по нему будут лазить незнакомые люди. Статую Джаббы и ковер естественно тоже унесли. Место, где заседал посредник гильдии, находилось на другой стороне планеты, посреди непроходимых джунглей из местной флоры, наполненной смертоносными представителями такой же местной фауны. Было это место расположено прямиком в центре большого континента и почти на экваторе планеты, а потому жарко здесь было неимоверно. У варяга даже предупреждение о перегреве двигателей возникло, когда я спустился с орбиты над нужной мне точкой. Хотя, вероятно, это было из-за поврежденной дюзы. В общем, непонятно было, зачем посредник выбрал именно это место. Если из-за секретности, так о какой секретности может идти речь, если на оживленной планете в нежилой местности постоянно какие-то корабли летают? Я думаю, только ленивый не знал, что здесь локальный штаб гильдии расположен. Личные предпочтения? Ну, тогда у человека были странные вкусы. Так как я, тоже являясь человеком, терпеть жару не мог. Я опустил варяга среди деревьев в стороне от нормальной посадочной площадки, так как она была уже занята другим кораблем и, конечно же, задел случайно какое-то дерево, которое с громким хрустом повалилось на землю. Ну, вроде никого не пришибло. О, какие люди! Поприветствовал меня Грида, сидя за столом небольшого кабинета в его подземном бункере, когда я, миновав охрану, наконец попал к нему. Именно он и был человеком-посредником. Говорят, ты снаружи занялся ландшафтным дизайном, он хохотнул. Вообще мужиком-посредник был неплохим, но морда у него был такая, что в нее, если не плюнуть, так врезать хотелось. И все из-за серьезных шрамов, которыми было иссечено его лицо. Это, как он сам мне рассказывал, следы когтей крайб-дракона, большого и невероятно злобного ящера с планеты Татуин, которого он завалил собственными руками с одним только ножом. А не сводил он эти шрамы, потому что по молодости продал голову ящера почти за бесценок одному старьевщику, и других доказательств его доблести при нем не осталось. Вообще, если так посмотреть, то Татуин был местом, известным в галактике. Фауна у нее была очень разнообразна, ты не смотри, что на планете, считай, сплошная пустыня. Хатты те же там заседали, гонки на карах известные проводились. Странно, что республика, как старая, так и новая не обратили на нее свои шакальи взоры. Так нужно же было где-то посадить моего толстячка, вернул я ему ухмылку. Ты бы расщедрился что ли и очистил бы еще места для одной-двух площадок. Тебя послушать, так мне здесь и космодром строить придется. Нет, махнул он рукой, это считай аномалия. Так-то гости меня не часто балуют. Неужто и девочки к тебе не залетают, или не нуждаешься больше? Признавайся, тот ящер тебе не только лицо поцарапал. Подколол я посредника и рухнул в широкое кресло напротив его стола. Наконец-то дохромал. Мне с головой хватает и твоей продукции, то ли усмехнулся, то ли скривился Грида. С его шрамами на лице было не разобрать. Ну, ради таких как ты и стараемся, развел я руками, и мы засмеялись. Ладно, позубоскалили и хватит, хлопнул по столу посредник. Ты чего явился? Отчитаться о выполненном заказе? Выполнил ведь, я надеюсь. Не смейте сумлеваться, вашество, по-шутовски наклонил я голову. А ножку прострелили где? Кивнул он на фиксирующую повязку поверх моих штанов. Да все там же, скривился я. Клиента пришлось забирать, считай, под огнем. Ну не рассказывать же мне ему правду. Под огнем, значит? Пристально посмотрел на меня Грида. Значит, действительно заслужил. Заявил он и достал из ящика стола небольшой сверток из ткани с двумя кредитными слитками внутри. А во, присвистнул я. Контракт же был репутационным. Это тебе так знать нужно было, а боссы, что хотят, то и воротят. Понял, а я вообще очень понятливый. Особенно когда в меня ауродием кидаются, закивал я и быстро сгреб со стола зарплату. То-то же, хмыкнул посредник. Так чего приперся-то? Да у меня тут несколько комплектов снаряги завалялось. Ну, считай боевые трофеи. Решил вот брать им по оружию и подгон сделать. Не побрезгуете? О, воскликнул Грида. Такому мы всегда рады. А то сам знаешь, все кто просится к нам, они молодые, горячие да без шиша за душой. Каждого одевать, одно разорение. Мрут ведь, как мухи. Вот и я примерно из тех же соображений, покивал я. Так что, могу слать бойцов забирать? Шли. Я рампу не поднимал. Вход открыт. Вот это дело. Минут 20 ушло у местного хозяина организовать работу по выемке ценного ресурса из моего корабля. Я же пока попивал горячий отвар из местных трав, который мне был предложен и терпеливо ждал, когда все это закончится. Ну ты и навоевал, заявил довольный посредник, когда наконец вернулся в свой кабинет и уселся в кресло. Там снаряги на роту сорвиголов хватит. Помни мою доброту, пробурчал я, делая глоток отвара. Вот о ней речи пойдет, многозначительно заявил Грида. Только теперь о моей уже доброте. Он поднес к губам камлинг на запястье и сказал короткое: «Входите». Дверь за моей спиной сместилась в сторону, и раздались шаги. Я удивленно обернулся. И что это посредник выдумал? В комнату вошел достаточно высокий, но не такой как я, чернокожий мужчина с очень знакомым лицом. Ну ёб твою мать, что за месяц встреч у меня начался? Сначала Ассаж, теперь вот будущий личный телохранитель Падме Амидалы пожаловал. Я не помнил его имени, но он был еще молод и пока что с двумя глазами. Странно, что он тут вообще делает? Он же до битвы на Набу был обычным гвардейцем дворцовой стражи. Или нет? Я, конечно, удивился, но не настолько сильно, как Сасаш в свое время. Мне достаточно легко удалось сохранить на лице маску вежливого интереса и не проявить своих чувств. Мужчина вошел в комнату и отвесил нам с посредником вежливый поклон. «Прошу, присаживайтесь», — Грида указал ему на второе пустое кресло напротив стола. «Кажется мне, я нашел идеального исполнителя для вашей проблемы», — сказал он. «Грида, начал было я возмущаться, но посредник остановил меня. Нет, ну что за беспредел, вот что-что, а контракт мне сейчас был не нужен. Гален, постой, послушай, что тебе скажет господин Тайфа». «Ну точно, вот как его звали, а имя его было, если я не ошибаюсь, Григор». «Ладно, хрен с вами, золотые рыбки, давайте послушаем. Я служащий секретной службы при королевском дворце правительницы Набу», — начал свой спич мужчина. «Последнее время торговая федерация все сильнее и сильнее сжимает вокруг моей родины удавку на шее. Нам кажется, что война неминуема, но у нас недостаточно сил, чтобы противостоять такому большому и мощному промышленному конгломерату. Сенат республики же думает только о налогах торговой федерации, которые превышают налоги нашей планеты почти что в 100 раз. Они пальцем о палец не ударят, чтобы остановить кровопролитие. У нас малочисленна армия, но дух народа силен. Увы, но этого недостаточно для будущей борьбы. Нам нужно много оружия. Я не контрабандист, поспешил ответить я. Рассказом я хоть и проникся, но вписываться в проблемы Набуда еще с такой специфической стороны желания не было от слова совсем. Вы меня не дослушали, вежливо улыбнулся Григор Трифа. Нам нужен не человек для контрабанды, нам нужен человек, который устранит серую Анубу. Это прозвище разумного расы часы, мужчины. Он держит под своей властью ряд портов на Карусанте, через которые у нас есть возможность тайно вывести оружие для Набу. Но он наотрез отказывается с нами сотрудничать, как будто кто-то заставляет его это делать. Деньги, которые мы ему предлагали, были чрезвычайно огромны, но он все равно отказывается. Оба-на, а вот и Карусант на повестке дня всплыл. А мне как раз на него нужно попасть в ближайшее время. Попробуйте отправить оружие из других портов, благо их на планете немало, сказал я что-то, чисто ради того, чтобы что-то сказать. Нужно было выиграть для себя время на подумать. Уж больно мне не понравилось заявление про немотивированное несогласие сотрудничать даже за большие деньги. Не кривой ли носик Палпатина во всем этом замешан? Увы, но это невозможно, мотнул головой чернокожий. Заводы, с которыми нам удалось договориться, способны сгрузить продукцию незаметно только в этих портах. Если мы начнем перевозить все в другое место, это вызовет слишком много внимания. В интересную ситуацию вы попали, кивнул я задумчиво и замолчал. Молчали и заказчик с посредником. Ну, раз уж судьбою предписано мне попасть на Карусант, то чего этому противиться? Верно, не зря же я платил большие бабки за идентчип себя самого. Пора, как пить дать, пора туда явиться. Дальше откладывать не имеет смысла. Разве что варяг обновлю и можно в путь. Какие сроки выполнения заказа? Как можно быстрее, хмыкнул Григор Трифа. Но мы понимаем, что столь специфическая задача может потребовать и времени на подготовку, и времени на исполнение. Думаю, у вас есть максимум полгода. Если затяните на дольше, оружие уже не понадобится. Ну, полгода для этого заказа не понадобится, а вот 2-3 месяца, гарантированно. Я посмотрел на мужчину, и тот кивнул, принимая такие сроки. Вознаграждение, я уже сказал, что мы предлагали громадные деньги серой Анубе, поэтому легко мне не отделаться, улыбнулся чернокожий. А он мне начинал нравиться. Спокойный, уверенный в себе, с чувством юмора. С таким можно попробовать поработать. 100 000 в республиканских кредитных слитках вас устроит? Аво, красивая цифра, хорошая. Примерно столько и стоит заказ на убийство главгода крупной шайки, когда заказчик отчаянный, но не дурак. Процент гильдии, я посмотрел на молчавшего все это время Грида. 9%, ответил посредник. Я удивился. Боссы скостили тебе 2% за прошлое задание, объяснил он. А твой интерес? Поднял я бровь. Какой еще? Не строй из себя целку, прервал я его вскинутой рукой. Мы тут все взрослые деловые люди. Ну, 3% будет достаточно, недовольно проворчал посредник. Нормальный ценник, как по мне, за подгон такой сделки. Значит, с вас 100 000 и сверху еще 12% от суммы на покрытие всего, что вы услышали. Уж слишком мне нравится ровная цифра 100. Идет, идет, кивнул Григор Трифа. А задаток сейчас или? Сейчас, треть, сказал я. Но не мне, ему оставьте, я указал на посредника. В случае моей смерти или провала задания потом заберете, с вычетом процентов, разумеется, я кивнул всем на прощание и, поднявшись с кресла, похромал к выходу. Впереди еще была длинная лестница наверх. Гадство. Верфи Ортмантилла были тем промышленным наследием планеты, о котором я рассказывал ранее. Целый кластер из верфей, предназначенных для постройки разных типов кораблей, был построен на отдельном острове планеты, по размерам примерно похожим на земную Гренландию. Все эти верфи принадлежали одной корпорации Grand Wing Technology, и если верить общедоступной статистике, поставки этой корпорации и кораблей для республики были около 2% от общего объема закупок. С одной стороны, серьезная цифра, если представить себе возможные объемы, но с другой, еще 100 лет назад эта цифра была равно 9%. Данши, с которым я наладил ранее контакт с целью воплотить в жизнь улучшение Тини, был менеджером среднего звена корпорации и занимался оформлениями одиночных случаев, таких как мой. К слову, он был внезапно тагрут. И если девушки-тагруты были прекрасны словно ангелы, то мужчины у них явно подкачали. Кривые, косые морды, словно из воска. И сложно понять, это объективный взгляд на реальность или тут сильно вовлечены мои психологические отклонения на фоне пристрастия к женщинам этой расы. В общем, менеджер чисто внешне мне не нравился, а вот дело свое знал. В прошлый раз с варягом он не накосячил, надеюсь, и в этот раз не подведет. О, господин Гален Ра, меня с улыбкой встретил Данши на выходе из лифта, ведущего из ангарной зоны, где я и припарковал свой корабль. Рад снова вас видеть. Взаимно, я обозначил легкий поклон вслед за Тагрут. По Камлинку вы сообщили, что планируете серьезную модернизацию вашего корабля. Это так? Взял сразу быка за рога менеджер. Верно. Хочу поменять почти все. От бронеобшивки до внутренней компоновки и навесного оборудования. По сути, старым остаться должен лишь только корпус. Прошу простить меня за то, что лезу не в свое дело, но возможно целесообразнее будет купить новый корабль. Мы как раз обновили линейку малых транспортников для внешнего кольца. Может быть, кивнул я, но уж больно мне нравится тот, что у меня уже есть. Не хочу другой, но хочу улучшенный. Что ж, решать вам. Покладисто кивнул Данши и пригласил меня жестом следовать за ним в его кабинет. В общем, модернизацию я задумал серьезную. Но начнем сначала. Варяг имеет условный раздел на две половины, который идет по линии между двумя шлюзами. Один — это док-шлюз для стыковки к другим кораблям и небольшим станциям, второй — это рампа, которая служит основным входом в корабль внутри воздушного пространства. Если поместить воображаемую схему корабля с кокпитом справа, то получится, что в верхней половине моего транспортника находится склад, кают-компания с камбузом, моя каюта, кокпит и две комнаты экипажа в крайнем левом углу, как раз за стенкой док-шлюза. Снизу на данный момент находятся остальные каюты, душевая уборная, инженерный отсек и малый склад, который все равно велик для тех небольших запасов оружия и снаряжения, которые мы на нем храним. Не вижу смысла пересказывать весь разговор, но по итогу примерно 5 часов переговоров мы пришли к следующему. Первым под нож пошел основной трюм корабля. Он не нужен таким большим. Я не занимался и не планировал заниматься грузоперевозками. Достаточно того, что в него будет влезать мой спидер, и при этом будет оставаться немного места. От него мы отсекли почти половину и даже более того, сместили вправо, отняв место у тоже слишком большой кают-компании, окончательно превратив ее в камбуз с небольшим местом для отдыха. Все равно девчонки в основном проводят время либо в своих каютах, либо в моей. Ее мы, кстати, тоже увеличили, но незначительно. Просто чтобы влезла новая трехместная постель и пара кресел. На двухместной было тесновато. В освободившееся место слева от трюма, там, где раньше было только две каюты, мы оборудовали 5 полноценных кают и переместили туда душевую уборную, и даже хватило места на небольшой коридор, в котором могли спокойно разминуться двое человек. В итоге получилось 3 каюты с двухъярусными кроватями, тагрутки одобрили этот план, и 2 гостевых каюты с нормальными кроватями. Но для чего мне так ужимать верхнюю часть корабля, спросите вы? А все для того, что нижняя половина, за исключением места под спасательную капсулу, теперь превратится в один большой инженерный отсек. Поигравшись в Тетрис на специализированной программе в кабинете Данши вместе с приглашенными инженерами, нам удалось вместить в отсек 2 дефлекторных щита, лучевой и корпускулярный, с мощью примерно равной той, которые устанавливаются на современные корветы, а это порядка 400 СБД мера мощности щитов по канону. До этого на варяге был установлен только ударный щит, основная задача которого была восстановка летящего в корабль мусора, осколков и небольших астероидов. Лучевой же щит служил для рассеивания энергии и хорошо поглощал в себя выстрелы лазером и плазмой, а корпускулярный щит был старшим братом ударного щита, который был способен сдержать удар от значительно больших по размерам и массе физических объектов, вставших на пути нашего корабля. Реактор тоже пришлось устанавливать под стать корвету, но тут на помощь пришел хорошо показавший себя реактор средних транспортников, а конкретно с толстячкой Ю-2200. Этот корабль был рассчитан на рынок внешнего кольца, и там должно быть достаточно энергоемкости для установки хорошей защиты, ведь она была первым требованием к безопасности. Вторым была надежность. То мы, часть 14 я. Броня корабля тоже пошла под нож. Внешний корпус я не трогал, чтобы не менять внешний вид, а вот все внутренние переборки и бронеплиты будут заменены на титановые. Титан — это было круто, и это было очень дорого. Мой легкий грузовик Юг-2400, если брать с салона, стоил около 130 тысяч кредитов. Но корпус у него было всего-навсего стальной. Я же замахнулся даже не на дюрастель, это металл, из которого доспех Дарта Вейдера будет склепан в будущем. Нет, а на титан. Такой корпус обошелся мне в 1,5 мульта. Эх, зря корабль варягом назвал и влюбился в него. Да за 1,5 мульта я тот же ЦР-80 подержанный мог купить и к нему в придачу несколько дроидов, чтобы команду мне заменили и горя не знать, но нет. Мой Юг-2400 был мне как дом родной, ну да я уже говорил. Две бластерные турели пошли под снос. Вместо них сверху я поставил один двойной турболазер Х-9, снятый с все того же ЦР-80. Поставил бы и снизу что-то, да мощности реактора уже не хватало. Но даже с одной такой дурой, корабль стал выглядеть несуразно опасным. Именно так, уж слишком большой была турель по отношению ко всему остальному кораблю. Но зато теперь если жахнет, так жахнет. Истребительные бои я устраивать не собирался, а как аргумент для защиты, Х-9 был тем, что нужно. Снаряд вылетает с большой скоростью и приличной скорострельностью, да и наведение автоматическое, вынесенное на пульт управления в кокпите. Также я установил снаружи 4 башни систем лазерной точечной защиты. В пассивном режиме они должны сбивать всю мелочевку вроде торпед и ракет, которые приближаются к кораблю. А в активном же, эти башни были неплохим оружием для снятия с хвоста назойливой мелочевки. Оружейный же склад мы перенесли в небольшую типа кладовку, которая находилась рядом со второй спасательной капсулой за кокпитом корабля. Как раз туда должно все и поместиться. По итогу корабль набрал в весе порядка 120 тонн, что довольно сильно ударило по его быстроходным качествам в атмосфере. С 1000 км в час, до 800, инерция тоже не изменилась в лучшую сторону. Но да я все равно был очень доволен. За 2 миллиона кредитов я получил легкий транспортник, который по защищенности не уступал современному корвету. Настоящий блокадник. Вооружение, правда, не блистало. Убери я большую часть каюты, отдай дополнительное место под еще один реактора, корабль можно было бы сделать гораздо более зубатым, но да мне показалось достаточным и того, что уже было сделано. Все же пушка наверху, которая по размеру почти как треть корабля, это внушает. Я еще хотел разместить шахты для запуска ракет, но отказался от этой идеи. По законам республики, если на корабле присутствует больше одного вида вооружения, корабль следует переквалифицировать из гражданского в военный, чего я не хотел допускать. Пусть мои враги думают, что я катаюсь на простом транспортнике. Лазерные же башни не учитывались как оружие, они были защитными системами. В общем, полдня разговоров, минус 2 миллиона кредитов, и я через месяц взойду на борт обновленного варяга. Ах да, забыл сказать, все вопросы по интерьеру я отдал на откуп моих девочек, для чего перевел все контакты на них и выписал им лимит в 100 тысяч кредитов. Так что вдруг оказалось, что Набу оплатит мне всю красоту на корабле. Утро следующего дня я встретил в своей постели. Вместе со мной оказались только Шати и Юта, хотя отдыхали мы вчера всей нашей большой семьей вместе. Видимо, остальные разошлись по своим комнатам, когда я уснул. Шати уперлась мне носиком в мою левую подмышку, а Юта же расположилась между ног, выбрав мой пах в качестве подушки. Первую-то груту не разбудить мне удалось, а вот Юта все же проснулась, когда я перекидывал через нее свою ногу. Она посмотрела на меня мутным взглядом и, отправив мне воздушный поцелуй, проползла по матрасу к подушкам, где, обнявшись с Шати, снова уснула. Я, хромая и морщась, дотянулся до одеяла и заботливо прикрыл обнаженных девчонок. Окна в спальне были открыты, и утром, а сейчас, судя по освещению, было не больше 6-7 утра, было довольно прохладно. Я же проснулся так рано, потому что, во-первых, выспался, а во-вторых, так и планировал. Все, нервотрепка, нависшая опасность, постоянный цейтнот закончился. Я дома и в ближайший месяц никуда не планирую улетать, значит, пора начать жить по распорядку дня, а не по духу казацкой вольницы. Накинул на себя халат, что валялся на кресле, усыпанный несколькими женскими трусиками, взял с прикроватной тумбочки подаренный мне меч и отправился в сад, без завтрака, без душа. Разве что заглянул по дороге в сейф, что был спрятан позади обувных полок в отдельной комнате рядом с выходом, и забрал кайбер-кристалл, который, по моим догадкам, мол, создал сам, используя особенность моей силы. К слову, кайбер-кристаллы, которые девчонки экспроприировали у ситха, все еще так и лежали у меня, никем не осмотренные и не оцененные. Я про них, честно говоря, просто забыл за ненадобностью. Убитый мною Твилек обеспечил нам неплохой старт, так что необходимости рисковать и искать, кому можно слить непонятные кристаллы, нужды не было. Этим, к слову, стоило заняться. Теперь у меня были связи, через которые хотя бы можно было узнать имена возможных покупателей. Я прошел в красивый и большой сад, который обрамлял собою установленные в земле створки ангара. Сад этот проектировали при непосредственном участии Тини, она же за ним и ухаживала. Поэтому я не удивился, когда, ступив босыми ногами на морскую гальку, которой были выложены дорожки, услышал, как-то Грута где-то в кустах что-то напевает себе под нос. Характерные звуки шуршания мешков, звон лопаток присутствовал тоже. Бедная девочка почти полгода жила без своего сада. Жаль, у нас не было живых слуг в доме, а только дроиды. На них не накричишь за криво срезанную ветку. Хотя, конечно, это сделать можно. Но только толку? Конечно, я не мог просто так пройти мимо, даже не поздоровавшись, а потому пришлось пролезть сквозь что-то густое и колючее и выйти на другую сторону кустарника. Благо хоть ногой или палочкой не зацепился, а то шансов растянуться здесь было масса.